В 21 веке меня встретил очередной дождливый вечер. К тому времени, как я добежал до паба, на мне не осталось сухого места, и я с наслаждением шагнул в сухое и теплое помещение. Отец в одиночестве сидел за столиком с бокалом пива в руках. Я поставил рядом еще один стул и начал придумывать истории о том, как провел день, одновременно вытирая лицо и шею бумажными полотенцами. За время, проведенное на острове, я успел сделать интересное открытие. Чем больше лжешь, тем легче тебе это дается. Отец меня почти не слушал. «Да?» – время от времени произносил он. «Это очень интересно», после чего его взгляд устремлялся в пространство, и он делал очередной глоток пива. «Что с тобой?» – наконец не выдержал я. «Ты все еще на меня сердишься?» «Нет, нет, ничего особенного». Он хотел что-то объяснить, но потом лишь махнул рукой. «Это все пустое». «Папа, рассказывай». «Да просто пару дней назад здесь появился один парень, тоже любитель птиц». «Ты его знаешь?» Он покачал головой. «Никогда его не видел. Поначалу я думал, что он такой себе полудурок-энтузиаст, но парень день за днем возвращается на одни и те же места, к одним и тем же гнездовьям, и все время что-то записывает. Он определенно знает, что делает. А сегодня я увидел его с клеткой для кольцевания и хищниками и окончательно убедился в том, что он профи». «С хищниками?» «Это такой бинокль, очень серьезная оптика». К тому моменту он уже трижды скатал и раскатал салфетку, что указывало на то, что он по-настоящему нервничает. «Понимаешь, я думал, что произведу сенсацию, описав эту конкретную популяцию птиц. Я надеялся, что мне удастся написать совершенно особенную книгу, и тут берет и является этот засранец. Джейкоб. То есть я хотел сказать, этот никчемный сукин сын». Он засмеялся. «Спасибо, сын, это то, что надо. Твоя книга все равно будет особенной», — ободряюще произнес я. Он пожал плечами. «Не знаю. Я тоже на это надеюсь», но в его голосе были одни сомнения. «Я абсолютно точно знал, что будет дальше. Это было частью повторяющегося цикла, из которого отцу никак не удавалось вырваться. Он загорался какой-нибудь идеей и беспрестанно говорил о ней на протяжении нескольких месяцев. Потом на его пути неизбежно возникала какая-нибудь крохотная проблема. Вместо того, чтобы с ней бороться, он позволял ей разрастись и подавить весь свой энтузиазм. Вслед за этим проект уходил в небытие, и на его месте возникал новый, и все повторялось сначала. Он слишком легко утрачивал веру в собственные силы. Именно поэтому в его письменном столе хранилось около десятка неоконченных рукописей, а магазин для любителей птиц, который он пытался открыть на паях с тетей Сьюзи, так и не открылся. Именно поэтому, имея степень бакалавра по азиатским языкам, он никогда не был в Азии. Ему было уже 46 лет, а он все искал себя, пытаясь доказать, что не нуждается в деньгах моей матери. В чем он действительно нуждался, так это в хорошей накачке, проводить которую я сейчас был совершенно не готов. Я попытался сменить тему. «А где живет этот наглый тип? Я думал, что мы обитаем в единственном на острове отеле». «Насколько я понимаю, он где-то поставил палатку», — ответил отец. «В такую погоду?» «Люди, помешанные на орнитологии, стараются жить в полевых условиях. Это как физически, так и психологически приближает их к предмету наблюдения. Достижение посредством испытаний и все такое». Я рассмеялся. «Тогда почему ты здесь, а не там?» И мгновенно пожалел о своем вопросе. «По той же причине, по которой моя книга, скорее всего, никогда не будет написана. Всегда находится человек, преданный своему делу больше, чем я». Я смущенно заерзал на стуле. «Я не это имел в виду. Я только хотел...» «Тссс». Папа напрягся и украдкой глянул в сторону двери. «Быстро посмотри, только постарайся сделать это незаметно. Он только что вошел». Прикрыв лицо папкой меню, я осторожно взглянул на дверь. На пороге стоял неряшливого вида бородатый тип и топал ногами, отряхивая воду с сапог. На нем была огромная резиновая шляпа, темные очки и несколько курток, надетых одна на другую и делающих его похожим на толстого бродягу. «Я в восторге от его образа бездомного Санта-Клауса», – прошептал я. Это не у всякого получится, не сезон». Отец не оценил моей шутки, а бродяга подошел к бару, и разговоры у стойки стихли. «Что вам угодно?» – поинтересовался Кев. Мужчина что-то ответил, и Кев скрылся на кухне. Ожидая возвращения хозяина, бородач смотрел прямо перед собой. Минуту спустя Кев протянул ему какой-то пакет. Он взял его, уронил на стойку несколько банкнот и направился к двери. Прежде чем выйти, он обернулся и медленно обвел взглядом комнату. Спустя несколько мгновений мужчина покинул паб. «Что он заказал?» – громко поинтересовался папа, когда дверь захлопнулась. «Пару стейков», – отозвался Кев. «Сказал, что ему все равно, как они приготовлены, поэтому получил их почти сырыми. И не возражал». Завсегдатаи начали переглядываться и строить предположения. Их голоса звучали все громче и возбужденнее. «Сырой стейк?» – удивленно обернулся я к отцу. «Согласись, это несколько странно, даже для ориентолога». «Может, он из сыроедов?» – предположил отец. «Ну да, возможно. А может, ему надоело сосать кровь из ягнят?» Папа закатил глаза. «У него, наверное, есть полевая печка. Он, наверное, любит готовить на свежем воздухе». «Под дождем? А вообще, что это ты его защищаешь? Я думал, он твой заклятый враг». «Вряд ли ты меня поймешь», — вздохнул отец. «Но было бы неплохо, если бы ты перестал надо мной насмехаться». Он встал и направился к бару.